Матерь Агни-йоги. Притяжение к высшему миру устанавливается сознательно и усиливается принятым ритмом. Оно не от плотного мира и потому не прекращается и не исчезает со смертью плотного тела, но наоборот, усиливается вследствие освобождения от грубой оболочки. Идущий к владыке в теле земном, освободившись от него, получает крылья. Можно их получить еще на земле, и тогда доступны полеты в теле света. Много чудесного в жизни того, кто перешел черту, за которой назад уже нет возврата. Это те, кто путь свой решил навсегда. Половинчатая решимость не годится. Только когда все сознание, вся мысль, все сердце отдаются владыке, можно считать, что черта перейдена.